Глава вторая. Золоченый исполин. Огромная фигура приближалась к двери из слоновой кости, заслоняя собой все, что находилось за ней. Человек оказался необыкновенно высокий, ростом больше 2 метров. Рик и Анита попятились, испугавшись неизбежного приближения этой пугающей фигуры. Черные ночные тени окружали ребят подобно чернильным пятнам. Снаружи этого странного круглого здания, где они находились, непрестанно лил дождь и гремели глухие и грозные раскаты грома. Все вместе это весьма пугало ребят. Человек подошел, покачиваясь к порогу двери времени в Аркадии. Остановился и осмотрелся. Потом подвигал руками так, как если бы проводил ими по зеркалу, и в воздухе с легким шипением возникла легкая золотистая пыль. Анита вдруг заметила, что еле дышит от волнения, и глубоко вздохнула, надеясь отогнать прочь все тревоги и беспокойства, которые скопились к этому моменту. Все произошло так стремительно. Последняя женщина, которая привела их в эту комнату, исчезла. Это она вручила девочке ключ с головкой в виде ворона и предложила открыть двери слоновой кости. Пока Джейсон шел к ней на ощупь в темноте, Анита держала его за руку, а когда он переступил порог, она перестала ощущать ее. Это произошло за мгновение до того, как дверь с шумом захлопнулась. Когда же они с Риком вновь открыли ее, Джейсона за порогом не оказалось, и на его месте появился великан. Как бы там ни было, он, однако, не внушал страха или опасения. Одет, как древний грек, легкая короткая юбка, невысокие кожаные сапоги, рог на перевязи, переметная сума и короткий кинжал на поясе. Голый череп блестит, как зеркало, плечи узкие, руки тощие. На пальцах сверкают кольца. Вдруг незнакомец перестал двигать руками. «Я зрю вас, дети, что стоите там. А вам я виден или нет?» Произнес он теплым и глубоким голосом, и речь его звучала как-то странно. Казалось, он декламирует стихи. Анита на всякий случай немного отодвинулась в тень, надеясь, что человек этот все же не увидит ее, но он продолжал. «Девочка в платьице черном и мальчик с волосами цвета морковки, что за талию держит ее». Потом он наклонился, словно хотел просунуть голову под притолоку двери, и замер, с любопытством рассматривая их. Рик, стоявший рядом с Анитой, задрожал от волнения и отпустил руку, которой, сам того не заметив, обнимал девочку и отступил на шаг. Анита хотела было остановить его, но Рик взглядом дал понять, что хочет поговорить с незнакомцем, и шагнул к распахнутой двери. «Кто ты такой?» — спокойно произнес он, стараясь не выдать своего волнения. «Говорить ты, выходит, умеешь, мужчина маленький рыжеволосый». Рику не очень понравились эти слова, но он шагнул дальше. «Нет никакой нужды разговаривать со мной таким образом», — сказал он. «Что, юный отрок, столь не по душе тебе?» — очень удивился гигант. «Мой голос или слова? А может быть, стихи?» «Стихи», — признался Рик. «Я всегда ненавидел их». Человек улыбнулся и уставил руки в бока. Дождь на улице забарабанил еще сильнее. «Но ты так и не сказал мне, кто ты такой», — продолжал Рик, осторожно двигаясь навстречу. и не объяснил также, куда ушел Джейсон. «Джейсон? А кто такой Джейсон?» Все еще, держась в тени за спиной друга, Анита не выдержала и в отчаянии закричала. «Он только что вошел в эту дверь! Ты не мог не видеть его!» «А дева юная, коль сердится, дар речи тоже обретает!» — воскликнул гигант и громко расхохотался. «Джейсон наш друг!» — объяснил Рик, указывая на дверь. «И он только что вошел туда, где сейчас стоишь ты!» «Ах, юный отрок! Как же, как же! Он рядом тут, совсем недалеко!» «Пожалуйста!» — взмолился Рик, которого все больше раздражало это стихопение. «Что хочешь ты сказать сим словом вежливым? Пожалуйста, мой добрый господин!» «Прекрати говорить стихами!» — приказала Анита. «Но разве вы не дети?» — удивился великан. «Известно всем, что любите весьма вы и ласку, и заботу, смех, шутки любите, играть и веселиться, а уж разгадывать загадки, и все говорят, особенно вы падки». «Мы не дети», — сердито ответил Рик, стараясь сохранить спокойствие. «И что бы ты ни собирался рассказать, нам твоя манера невыносима». Голос и манера великана тотчас изменились. Казалось, он обиделся, будто слова Рика глубоко ранили его. «И все же когда-то нравилось, когда-то нас просили». Оглушительный грохот, словно по гигантскому медному листу ударили молотком, прогремел в помещении. Должно быть, молния ударила не слишком далеко, прорвав завесу дождя, обрушившегося на полуразвалившееся здание и руины Аркадии. Рик впервые посмотрел великану прямо в глаза. Они оказались огромные и золотистые, как у кошек. И виделись в них печали и страдания человека, которому слишком долго пришлось насильно пребывать в одиночестве. «Меня зовут Рик», — представился рыжеволосый мальчик. — Рик Баннер. Подожди, не прерывай меня. Я не знаю пока еще, кто ты такой и что тут делаешь, но, похоже, не собираешься убивать нас. Правильно я говорю? Великан хотел было что-то сказать, потом медленно кивнул в знак согласия. — Теперь можешь сказать нам, кто ты такой? Великан тяжело вздохнул. — Зефир. «К вашим услугам, о славные отроки!» — ответил он, вежливо склонив голову. «Долгие годы уже страдаю, в одиночестве тут пребывая. Я все звал и путешествовал, все путешествовал и звал, искал кого-нибудь в попутчики и, наконец, поймал». «И на этом, я надеюсь, ты завершаешь свое стихотворчество?» Великан пожал плечами. «Так вот, я Рик, а это Анита». И рыжеволосый мальчик жестом подозвал девочку. Анита осторожно вышла из тени, и в это время новый гром прозвучал чуть слабее, видимо, молния ударила подальше. Но все равно здание задрожало. «Рад познакомиться, принцесса». С заметным усилием Зефир сумел уйти от стихотворной манеры, которой хотел завершить приветствие. «Отлично. Теперь, когда мы представились друг другу, попытаемся понять, что мы тут делаем», — предложил Рик. «А где Джейсон?» — сразу же потребовала ответа Анита, заглядывая в дверь. Зефир посторонился, как бы предлагая поискать его, но ребята увидели только золотистую пыль, медленно слетавшую с великана. «Джейсон!» — позвала Анита. «Он здесь, принцесса, он со мной. Он говорит, вернее, ни на секунду не умолкает». «Но мы не только не видим, но и не слышим его!» — воскликнул Рик. «Ваш друг!» — сообщил Зефир. приглашает вас подойти к нему». Великан заговорил медленнее. Очевидно, ему намного труднее было говорить прозой, чем стихами. «А не хотите ли вы сами выйти сюда?» — спросила Анита. «О, нет!» — улыбнулся Зефир, взмахнув руками. «Дело в том, что, войдя сюда, однажды выйти уже нельзя». Анита и Рик в испуге переглянулись. «Как это понимать? Что значит «выйти нельзя»?» «А то, что никто, переступивший этот порог, не может вернуться назад». «Почему?» «Мне неведом ответ на твой вопрос, мой юный друг». Рик сжал кулаки. Он-то как раз знал ответ, потому что, когда дверь резко захлопнулась, от Аниты ускользнула рука Джейсона, и потому еще, что эта дверь была недостроенная. В нее вошло, так никогда и не вернувшись, большинство жителей Аркадии. «Ты лжешь!» — воскликнула Анита. «К чему мне лгать, принцесса?» «Джейсон!» — позвала девочка, заглядывая за порог. «Джейсон, ты слышишь меня?» Рик едва удержал ее, чтобы она не бросилась вперед. «Напрасно стараетесь, принцесса. Он не слышит вас точно так же, как вы не слышите его. Но, если хотите, могу послужить вам посредником». «Да, но как же ты можешь говорить с нами обоими?» — с сомнением спросил Рик. «Может быть, потому, что я на этой стороне». Рик не знал, что и думать, но ответ был не такой уж глупый, и в нем была своя логика. «Если не верите, что он тут и с ним все в порядке, — продолжал Зефир, — задайте вопрос, ответить на который может только ваш друг». Рик сразу сообразил, какой нужно задать вопрос. «Спроси, как называется его любимый комикс?» Великан кивнул и, обращаясь в темноту, повторил вопрос. Потом повернулся к ребятам и доложил. «Он говорит, что это капитан Месмеро, и что теперь вам пора, наконец, сдвинуться с места, потому что ему надоело торчать там одному и ждать вас столько времени». «Да, это, конечно, Джейсон», — согласился Рик. Анита чувствовала, как колотится сердце. Так всегда бывало, если случалось что-либо, чему она не находила объяснения. Слова великана ужасно обеспокоили ее. «Ваш друг настаивает», — сказал Зефир, глядя на ребят своими огромными золотистыми глазами. «Говорит, здесь то, что вы ищете». «Нет, он уточнил, говорит, не знает, тут ли, но он почти уверен, что тут». «О чем он говорит?» — спросил Рик. Зефир помолчал немного, а когда заговорил, ответ его прозвучал поразительно. «То, что поможет вам спасти умирающий город и быстро вернуться домой». Имя. Зефир. Родился за пределами Аркадии, дату определить невозможно. Адрес. Живет на приграничной с лабиринтом территории. Особые приметы относятся к третьему поколению жителей приграничных земель, загадочных темных земель вокруг лабиринта.